Тут он вспомнил, что уже сутки не ел. Его мучил голод, томила жажда. Дантес вытянул руки и голову и напился дождевой воды из выемки в скале. В ту минуту, как он поднимал голову, молния, которая, казалось, расколола небо до самого подножия Божьего престола, озарила пространство. В блеске этой молнии между островом Лемер и мысом Круавиль в четверти мили от Дантеса, словно призрак, возникло маленькое рыболовное судно, уносимое ветром и волнами. Через секунду этот призрак, приближаясь со страшной быстротой, появился на гребне другой волны. Дантес хотел крикнуть, хотел найти какой-нибудь лоскут, чтобы подать им сигнал, что они идут навстречу гибели, но они сами это знали. При блеске новой молнии Эдмон увидел четырех людей, ухватившихся за мачты и штаги. Пятый стоял у разбитого руля. Эти люди, вероятно, тоже увидели его, потому что отчаянные крики, заглушаемые свистом ветра, долетели до его ушей. Над мачтой, гнувшейся как тростник, хлопал изодранный в клочья парус. Вдруг снасти, на которых он еще держался, лопнули, ветер подхватил его, и он исчез в темных глубинах неба, подобно огромной белой птице, мелькнувшей в черных облаках. В тот же миг раздался оглушительный треск. Дантес услышал крики тонущих. Прижавшись, подобно сфинксу, к своему утесу, Дантес смотрел в морскую бездну и при новой вспышке молнии увидел разбитое суденышко и между обломками отчаянные лица и руки, простертые к небу. Потом все исчезло во мраке ночи. Страшное видение продолжалось не дольше вспышки молнии. Дантес бросился вниз по скользким скалам, ежеминутно рискуя свалиться в море. Он смотрел, прислушивался, но ничего не было ни слышно, ни видно, ни криков, ни людей. Одна только буря продолжала реветь вместе с ветром и пениться вместе с волнами.